Забыла девочка отца, полутона его времен, все кроме хмурого лица, все кроме мужеских рамен, все позабыла, не уберегла, не было силы, вот и все дела. А набуглившийся лес подобно хлопьям серебра от провинившихся небес слетались ангелы добра, что-то вещали, что-то поняла, стихли печали, вот и все дела. Пес не залаял у крыльца, когда без спросу на постой пришел похожий на отца. Да только дерзкий молодой гость не по делу взгляд не отвела, прямо глядела. Вот и все дела.